Оттуда поступило сообщение о том, что некий посетитель с пачкой 100-франковых банкнот приобрел различные ценные бумаги. Служащий по номерам банкнот определил, что они фальшивые. Но человек уже вышел на улицу и как раз садится в машину. Служащий все-таки успел запомнить номер и дал описание посетителя. Ему 50, он крепкого сложения. Бенамо просит оставить ему номер автомашины, благодарит и вешает трубку, тут же связывается с полицейским управлением. Владельцем Рено оказывается Алексей Шувалов, родившийся в 1927 году в семье русских эмигрантов в Ницце, проживающий. Бенамо записывает полученные данные и уже через несколько минут инструктирует своих людей. Большая операция. Пока что нужно организовать тщательное наблюдение. Никаких арестов. Подробный инструктаж на почте. Постоянная связь с управлением. Проходит почти 3 недели, прежде чем Шувалов 23 декабря 1963 года снова появляется на почте. Служащий спокойно принимает пачку банкнот и протягивает клиенту облигации. Потом Шувалов направляется с теми же целями в другие банковские филиалы. Он повторяет свой обход 30 декабря 1963 года. 7 января 1964 года, 17 января, в дело вступает полиция. Алексей Шувалов все отрицает. Он невиновен. Какие фальшивые деньги? Да он их и в руках никогда не держал. Откуда у него эти банкноты? Надо подумать. Когда полиция начинает проявлять нетерпение, Шувалов вспоминает. Ну, конечно. Как же я мог забыть? Мой кузен Антуан Довгье, у нас с ним были кое-какие расчеты. Довгье, оказавшись в полиции, долго не раздумывает. Он дает показания, что он получил деньги от своего друга Чеслава Боярского. Где его можно найти? Он живет в Монжероне, там он построил себе красивый дом. Через пару часов несколько машин останавливаются перед домом Монжероне, авеню Сенар, 33. Это скромный, но с большим вкусом построенный дом с ухоженным садом. Полиция прибыла, не имея ордера на обыск. След был настолько горячим, что решили не тратить времени на официальный запрос. Боярский протестует, но его просто отодвигают в сторону. Что находится в чемодане? Не ваше дело. Боярский пытается бороться с полицейскими. Это незаконно. Это налет. Чемодан открыт. В нем пачка новеньких банкнот. Это фальшивые деньги. Они конфискованы месье Боярский. Когда позднее содержимое чемодана проверяют эксперты Банка Франции, выясняется, что деньги настоящие. Обыск в конце концов завершается безрезультатно, но полиция считает, что найденные деньги сами по себе являются уликой и поводом для серьезного разговора в Париже с их владельцем. Подозреваемый с порога отметает все обвинения в изготовлении фальшивых денег, к этому моменту готов и официальный ордер на арест. Практически одновременно с ордером Бенамо получает сообщение из Банка Франции, содержание которого нам уже известно. Комиссар воспринимает его недругом. За свою многолетнюю службу в отделе по борьбе с фальшивыми деньгами он вывел на чистую воду свыше 200 мошенников. Он знает своих клиентов. Все они, большие и маленькие, делятся на разговорчивых и скрытных. Боярский скрытен. На вопросы отвечает обдуманно и весьма неохотно. В его доме на авеню Сенар ничего не нашли. Случается и такое. Значит, поторопились, слишком уверовали в близкий успех, думали, что имели дело с обыкновенным преступником. Алжирец аккуратно переводит разговор на дом Боярского. Хозяин гордится своим домом. Он понимает в этом толк. Это его профессия. Он инженер-строитель. Боярский сам спроектировал свою виллу, сам участвовал в строительстве и сначала до конца осуществлял авторский надзор над застроительством. Это именно то, что хотел услышать Бенамо. Снова полицейские наряды отправляются в Монжерон. Простукиваются все стены, перекрытия, весь дом снизу доверху. Внимательнейшим образом обследуется подвал. Работа идет непрерывно в течение 8 часов. Все устали. Уже потеряли надежду. В последний раз в гостевой комнате свернут ковер, на котором стоит большой письменный стол хозяина дома. И как раз под этим столом полицейских ждет удача. Здесь находится мастерски замаскированный спуск в подвальное помещение.